В мешках Бретти и ее спутников нашлось достаточно мяса, чтобы закормить новорожденных до полусонного состояния. Ящерки не сопротивлялись, когда люди, взяв их на руки, двинулись к драконам. Огромные звери взмыли вверх и исчезли один за другим. Фнору предстоял более долгий путь. Кант, мощно рассекая крыльями воздух, летел на восток. Маленькая королева уютно устроилась на плече всадника, вцепившись коготками в кожаную перевязь. Она казалась такой довольной, словно нашла свой родной веер. «Веер там, где обитает дракон. Пусть даже он из дерева выстроен», — промурлыкал Фнор, вспомнив недавний разговор с Бреккой. Когда Коричневый начал описывать круги над Южным, Фнору стало ясно, что новость уже разошлась по вееру. Здесь чувствовалась аура такого возбуждения, что он забеспокоился, как бы его испуганный Фаер не удрал в промежуток. «Ни один дракон не пойдет туда с набитым животом, даже огненная ящерица», — мудро заметил Кант. Затем он вытянулся на нагретой солнцем ложбине своего веера и прикрыл глаза. «Тебе не кажется, что он ревнует, а?» — спросил Фнор, переступая порог хижины, в которой Брека принимала пациентов. Девушка перевязывала крыло синему Фаеру. «Верента тоже интересовалась ими, пока ящерицы не уснули», — сказала Брека, сверкнув на него зелеными глазами. «А ты же знаешь, какая она обидчивая. Но право, к чему ревновать драконам?» «Это же игрушки, Фнор. Для драконов они все равно, что куклы для нас. Только могут чувствовать. В нашем случае малыши, которых надо учить и защищать». Фнор посмотрел на Мерин, воспитанницу Брекки. Две зеленые ящерицы спали на ее плечах. Раненый коричневый, обмотанный бинтами от шеи до хвоста, дремал на коленях девочки. Мерим сидела, выпрямив спину, не шевелясь. Похоже, она готова была сохранять эту позу до рассвета. Глаза ее светились от счастья. «Не слишком ли она молода?» — пробормотал Фнор, кивнув в сторону девочки. «Запечатление отнимает много сил. Разве возраст мешает иметь любящее сердце? И всегда ли зрелость приносит сострадание? Почему одни мальчики Вейра, обычные мальчишки, никогда не помышлявшие об удаче, уходят с бронзовыми, а другие плетутся с арены в одиночку?» Брека покачала головой и тихо добавила. «Ты видишь, Мерим запечатлила троих, а мы, остальные, хотя и пытались привлечь их внимание, унесли по одному. Эти создания умирали у наших ног, однако...» «Что бы ни случилось в моем вере, я об этом узнаю последнее!» Раздался громкий голос Килары. Она стояла на пороге хижины, подбоченившись с красным от злости лицом. «Я собиралась пойти к тебе после того, как закончу перевязку», — спокойно ответила Брекка. Но Фнор заметил, как напряглись плечи девушки. Килара надвигалась на нее с таким угрожающим видом, что Фнор счел уместным быстро вклиниться между женщинами. Он помнил, что Килара слишком отличалась горячим нравом. «Все произошло чересчур быстро, Килара», — сказал всадник, дипломатично улыбаясь. «Хорошо, что мы успели спасти хотя бы этих». «Ты не слышала сигнала Канта? Очень жаль. Может, и тебе удалось бы запечатлеть Фаера». Килара остановилась с разгона. Ее просторная юбка облепила ноги. Она посмотрела на Фнора, раздраженно теребя рукав, при этом, однако, не забывая прикрывать синяк на предплечье. Было ясно, что Брека находится под надежной защитой. Килара развернулась и заметила Мерим. Она величественно направилась к девочке. Устрашенная ее суровым видом, та виновато оглянулась на Брекку. Нараставшее в комнате ментальное напряжение разбудило Фаеров. Две зеленых зашипели на Килару, но в этот момент ее внимание привлек хрустальный блеск чешуи бронзового, сверкнувшего на плече Гзелла. «Я хочу бронзового! Конечно же! Бронзовый! Какая прелесть!» — жадно воскликнула она. В тоне ее голоса, в хищном блеске глаз было что-то отвратительное, непристойное. Фнор вздрогнул, ощутив, что волосы на затылке стали дыбом. «Бронзовый дракончик на моем плече будет прекрасно смотреться», — продолжала Килара, направляясь к несчастному Гзеллу. В ее намерениях сомневаться не приходилось. Гзел был всего-навсего зеленым всадником, да еще чужаком в Южном, прибывшим на лечение.